785-86. Рождество от Теньи, Пасха от Теньи. 786-87. Рождество Флоренция, Пасха, Рим. 787-88. Рождество Ингельгейм, Пасха Ингельгейм. 788-89. Рождество Ахен, Пасха Ахен. 789-90. Рождество Вормс, Пасха Вормс. 790-91. Рождество Вормс, Пасха Вормс. 791-92. Рождество Регенсбург, Пасха Регенсбург. 792-93. Рождество Регенсбург, Пасха Регенсбург. 793-94. Рождество Вюрцбург, Пасха Франкфурт. 794-95. Рождество Ахен, Пасха Ахен. 795-96. Рождество Ахен, Пасха Ахен. 796-97. Рождество Ахен, Пасха Ахен. 797-98. Рождество Герштель, Пасха Герштель. 798-99. Рождество Ахен, Пасха Ахен. 799-800. Рождество Ахен, Пасха Сен-Рикия. 800-801. Рождество Рим, Пасха Рим. 801-802. Рождество Ахен, Пасха Ахен. 802-803. Рождество Ахен, Пасха Зальцбург. 803-804. Рождество Ахен, Пасха Нимвеген. 804-805. Рождество Керси, Пасха Ахен. 805-806. Рождество Тионвиль, Пасха Нимвеген. 806-807. Рождество Ахен, Пасха Ахен. 807-808. Рождество Ахен, Пасха Нимвеген. Все последующие годы до самой смерти, конец 808, 809, 810, 811, 812, 813, начало 814, император и Рождество, и Пасху праздновал в Ахене. Переходя на язык цифр, выясняем, что из числа зимне-весенних праздничных пребываний Карла за все его время царствования на Ахен приходится 32, на Геристаль 9, на Вормс 6, на Рим и Керси по 5, на Регенсбург 4, на Тионвиль, Нимвеген и Оттиньи по 3, на Герштель и Павию по 2, и на Дюрен, Льеж, Майнц, Шлештадт, Тревизо, Дузи, Шассенель, Шредер, Эресбург, Флоренцию, Вюрцбург, Зальцбург, Франкфурт, Сан-Рикье по одному. Если вычесть из числа названных пунктов, связанные непосредственно с походами и войнами, а именно Рим, Павию, Флоренцию, Тревизо, Шассенель, Нимвеген, Шейдер, Герштель, Эресбург, Сан-Рикье и Регенсбург, окажется, что для праздничного пребывания из числа своих доменов Карл предпочитал Ахен, резко выделив его в последние годы и окончательно осев в нем после 795 года. Затем шли Геристаль, Вормс, Керси, Тионвиль, Оттиньи. Этот список позволяет подкорректировать сведения о ежегодных собраниях Карла, больших и малых. Правда, и здесь приходится учитывать, что многие из собраний созывались близ фронтов войны, в глубине вражеских территорий, особенно это относится к Саксонии. К тому же, в отличие от праздничных стоянок, мы не располагаем на этот предмет столь же исчерпывающими указаниями в источниках, и вследствие этого не можем составить таблицы по образцу предыдущей. Все же, по неполным данным, можно отметить в Ахене 6 больших и 7 малых собраний, в Вормсе, соответственно, 6 и 2, в Падерборне 2 и 2, в Ингельгейме 2 и 1, столько же в Регенсбурге, в Дюрен и Майнце по 2, в Валансьене, Корбини, Женеве, Геристале, Франкфурте, Костхейме и Тионвилле по 1. Это исчисление наглядно свидетельствует, что вслед за Ахеном на роль главных королевских и императорских резиденций могли претендовать, кроме указанных выше, Ингельгейм, Дюрен и Майнц.